Ночь на 16 октября. Лунная, теплая, посреди ночи гроза. Встала с большим трудом, слабость в коленях, с утра напряжение в голове. С вечера было много желтых огней, беседа у кресла владыки. Мировое вещество, которое заполняет все пространство космоса, отвечает притяжению космического магнита. Сознание, отвечающее космическому огню, конечно, может проникнуть в законы бытия, потому формула творческой силы может быть дана как формула тому, кто приобщился к разуму добровольно с накопленной чашей. Потому формула этой силы не может утвердиться на этой планете. Мировое вещество, наполняющее пространство, недоступно духу без притяжения космического магнита. Вдыхая и выдыхая с космосом, трансмутируя и творя с космосом, можно найти истинную формулу устремленного огня – беспредельной возможности и беспредельной пути. Понимание наших обликов человечеством так претит действительности. Когда наши облики живут в сознании, как ответственные за человечество, тогда мы можем принять этот дух, как понимающего напряжение – сердце Архата. Конечно, нам приходилось говорить, что мы движимы в нашей творческой работе одним чувством закона, но понятие закона так разновидно. Когда мы, братья человечества, говорили о законе как о стимуле нашего существования, то, конечно, мы говорили о великом законе магнита. В нашем законе преображается вся космическая жизнь, основанная на великом законе притяжения. Притяжение имеет в своем устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человеческой жестокости, наш закон основан на сердце Матери Мира. Потому мы так сокровенно оберегаем истину. Да, сокровенное таинство мы бережем. Пошлем силу в Америку. Пусть Тара пошлет огненный круг. Искры зажгут. Творчество твое живет в сфере земной и в сферах высших, истинно. Прошу отдохнуть. Начало огненного утверждения отражается на центрах. Являю новое возгорание? Да. Круг двойной третьего глаза — символ деления духа. Спешу в Америку. Сказал.